начну этот праздник. Ура, друзья! Итак, у нас праздник сегодня. Сегодня у нас очередной экзамен сдают. Сдают наши группы. По традиции мы выступаем с таким посланием, а также возможность задать, ответить на те или иные вопросы. А вольным слушателям посмотреть на всю нашу кухню, особенно тем, кто собирается поступать, чтобы примерно они ожидали, что их ожидает. Итак, что сегодня, какие там экзамены сдаются? О, аксиоматика и йоговая визуализация, это прямо-таки песня, это действительно фундаментальные такие разделы вашего образования, это то, что вы будете помнить всю оставшуюся жизнь, потому что оно реструктурирует ваш взгляд на мир. Вообще есть такая действительно очень странная йоговская вещь, что джнана-йога, что знания, которые вы получаете, как ни странно, начинают перестраивать вас даже физически. То есть вот вы получили какое-то знание и казалось, ну ладно, знаю или не знаю, что-то этого поменялось. А меняется буквально все. Ну, в конце концов, это, кстати, даже очень эволюционно, биологично. Понимаете, когда-то древние эти самые наши предки, наши эти там бурозубки живые, там одноклеточные и прочее. Они ведь под действием знания, под действием опыта, вот вдумайтесь, меняли свои тела. Мы с вами имеем прекрасное тело человека, которое сформировалось, безусловно, под влиянием чего? Под влиянием опыта, переходящего в знание. На основании этого знания мы как-то, выстраивали свою дальнейшую стратегию. И это достаточно такая, неочевидный раздел в йоге, что, где считается вот сила посвящения. Очень любят в этих всех древних книжках писать, что вот я там пошел в Гималаи, встретил гуру, гуру дал мне посвящение, и с этих пор у меня все хорошо. А все остальные вроде как это в неведении. Или там, допустим, древневедический такой канон, Двиджи, да, там дважды рожденными называли брахманов. Почему? Ну, потому что первое рождение, понятно, обычное рождение, как у всех, там, у людей, даже у животных. Но потом что-то происходило второе, что по своей силе воздействия сравнивалось со вторым рождением. Еще раз, будете встречать в текстах, и вот дважды рожденный сказал, да, кто такой дважды рожденный? Значит, сразу, брахман. То есть он получил посвящение, это приравнивалось ко второму рождению. И всегда такой, этот мистический таинственный налет, а что это за второе рождение, что там они делают, там какие-то там, эти волшебство и прочее. Тем более наше воображение иногда воспаленное рисует какие-то такие, картины таинственные, мистические, непознаваемые, Восток, дело тонкое и прочее. А при более четком рассмотрении все достаточно, понятно. Вам передают знания, и это знание вас настолько сильно меняет, что можно это сравнить как со вторым рождением. И, безусловно, в вашей программе обучения, которая длинная и которая суровая и тяжелая, и вы помните, да, прежде чем даже подойти к этому предмету, вот сколько у вас фактически лет прошло, чтобы просто подойти к нему, чтобы хотя бы осмысленно приблизиться к вот этим положениям, скажем, йоги визуализации. Сколько усилий. И какое, когда все подготовлено, и когда вы получаете это знание, то оно, как вас, когда я в свое время всем этим занимался, у меня было ощущение потрясения. Вот действительно, как второе рождение, на все смотрел и думал. Раньше я думал, что все, по одному, а оно, вот оно как на самом-то деле, да, и это очень-очень такое непередаваемое, ощущение. Вот это как раз и называется посвящением. Вот это как раз и называется той передачей какой-то традиции, какого-то знания, какого-то наследия, о котором мы можем читать в этих текстах и в каких-то книжках. Да? Понятно, что у нас здесь культ синтеза Востока и Запада, мы, как сказать, пытаемся осуществить мечту Вивекананды, и мы, ну, не столь сильно придаем вот, вот этой вот как бы обрядовой стороне происходящего, вот то, что любят очень в Индии, там какая-нибудь там ритуал инициации, посвящение и прочего, что, ну, на самом деле иногда плодит мракобесие, что как бы это все кажется таинственно, волшебно, и поэтому мы как бы в более умеренных словах, в более умеренных выражениях и так далее даем то же самое, но суть ведь от этого не меняется, это как раз тот толчок, начиная с которого, как только вы осознали это знание начинает вас перестраивать, оно начинает вас перестраивать даже физически. То есть оно позволяет вам с какими-то своими инстинктивными порывами бороться более эффективно. Потому что если до этого, если у вас нет знания, и у нас заложена природа, вы помните, она эволюционная, она не плохая, не хорошая, она просто в нас есть. Иногда она нам очень сильно мешает, и победить ее очень тяжело. Но когда мы вооружены знанием и пониманием, мы становимся в несколько там тысячу раз сильнее, и мы не позволяем каким-то деструктивным, неуместным своим проявлениям, которые идут со времен тел животных, главенствовать над нами. Это с одной стороны. С другой стороны, когда вы обладаете знанием, то многие жизненные испытания или какие-то жизненные трудности переносятся гораздо легче. Вы помните, что идеал йоги – это облегчать боль, страдания и мучения всего мира. И вопрос, а как облегчать? Чем? Так вот, как ни странно, знание, которое получает человек, очень сильно помогает. Вот просто страдать тяжело, но когда ты страдаешь, но при этом знаешь причинно-следственную связь, почему ты страдаешь, как бы это уже... Не так больно. Поэтому, значит, мы всеми силами, помните наш это призыв, публикация или смерть, что это знание должно быть распространено, потому что даже этим знанием можно сократить боль, страдания и мучения. Одно дело, когда тебе плохо, и ты думаешь, Господи, за что ж ты меня так, да? Чем я провинился, да? А с другой стороны, ты видишь, что Господь Бог тут ни при чем, что ты сам, значит, перед этим сделал ряд каких-то причин, которые автоматически породили следствие. И тогда на все смотришь более, ну, как бы осознанно, осмысленно, и легче перенести, даже если сейчас что-то не так. Но самое главное, ты закладываешь на будущее исключение этих страданий. То есть ты в будущем понимаешь, что да, больше я не буду порождать таких причин, чтобы не было таких следствий. То есть здесь даже я уж не знаю, как там, не знаю, наши предки, вообще вот этот большой вопрос, как под влиянием знания мы меняли свое тело. В этом отношении йога полностью согласуется с современными знаниями ученых, что все эволюционно, что мы, прежде чем получить тело человека, то есть наше тело проходило многочисленные другие формы, и всегда в той же науке возникает вопрос, а под влиянием чего? Ну, есть примитивная точка зрения, ну, под влиянием слепого случая, под влиянием слепой мутации, то есть там на 1000 человек кто-то один как-то мутировался совершенно случайным образом, но выжил. И эта мутация закрепилась, и вот она пошла, и поэтому мы выглядим так, как мы выглядим. Ну, работает это? Ну да, может быть, где-то в каких-то обстоятельствах работает, когда, скажем, выборка гигантская, допустим, какие-нибудь там одноклеточные, где там плодятся миллиарды, и тут же миллиарды исчезают. И там, может быть, этот механизм трансформации тел или как бы адаптации, приспособления работает, но уже очень с трудом как-то можно притащить эту концепцию к более высокоразвитым живым существам с более сложными структурами, телом там и так далее. По сути дела, получается, что усложнение наших тел приводит к тому, что вот этот вот механизм подстраивания от слепого случая переходит к какому-то такому моменту прогнозирования. То есть вы живете, вы получаете опыт, вы получаете знания. И это знание не остается безнаказанным, в хорошем смысле слова, что под влиянием этого знания вы начинаете трансформировать свои тела. В любом случае, если вы прочитаете достаточно вменяемых последователей йоги, как древности, так и настоящего, вы везде будет одна и та же мысль, что занимаясь йогой, вы не просто там осознаете, как вы сделаны, как сделана Вселенная и так далее. Нет, этого мало. Занимаясь йогой, вы начинаете трансформироваться. Что ступень человеческих тел – это одна из промежуточных ступеней долгой эволюции, что до нас этим путем многие проходили. То есть после тела человека начинается какая-то другая стадия. Такие, ну, очень тяжело про это что-то говорить, хотя сплошь и рядом это упоминается в древних текстах. Как знаете, аналогия такая, что Земля наша как гнездо, где птенец вылупляется и куда-то в космос улетает. И даже такая гипотеза есть, что Земля это, ну, то есть наша цивилизация не первая в том смысле, что до нас были цивилизации, дошли до какого-то уровня развития, превзошли его, ушли, оставили нам свободное место. Точно так же, как и мы в свое время должны, значит, дойти до какого-то уровня и оставить это место для следующей волны. Я уж не знаю, кто там будет, какое, какие животные там, не знаю, кто там дойдет до того же. Поэтому все то, чем там занимается сейчас Илон Маск, очень весело он стремится, значит, улететь в космос. А по сути дела очень эволюционно освободить место, да. Знаете, как вы подросли в детском саду, вы ушли, а в детском саду, в вашем же, где вы были, уже другие совершенно детишки, да. Да, так вот, считается, что мало того, что знание, которое вы получаете, дает вам понимание всего, оно еще, как утверждается, начинает трансформировать ваши тела. В йоге в этом отношении, как ни странно, ну, мы обычно привыкли на Западе, что ну, вот мое тело, оно физическое тело, как оно будет там трансформироваться, что там будет. Ну, йога утверждает, что вплоть до физического тела. Но, опять же, в древнем наследии сохранились знания о том, что существуют так называемые тонкие группы тел, сделанные из так называемой какой-то тонкой материи, о которой мы сейчас, вероятно, ничего не знаем. Современная наука, вероятно, пока еще ничего не знает про это, только приближается, возможно. И трансформация сперва начинается с тонких структур, но затем и на физические структуры оно также переходит. Ну и что совершенно, как бы так сказать, потрясающе всегда привлекало умы западных людей, считается, что после трансформации тонких тел наступает, так сказать, трансформация грубого тела, и можно сколь угодно долго продлевать время жизни. Вот я не скрою, в свое время, когда я впервые столкнулся с йогой, мне так эта перспектива понравилась. О, здорово, можно. Forever young, I want to be, понимаете, да? Буду не расстанусь с комсомолом, буду вечно этим. Мало-мало. Да, это была песня такая еще. Но, как ни странно, в этом отношении, как бы в йоге достаточно простое, ну, не сказать простое, но более спокойное, ровное отношение как к рождению, так и к смерти, так и к продолжению жизни. Почему? По той простой причине, что ну, некоторые думают, что вот со смертью все. Не, со смертью не все, утверждает йога, то есть жизнь за жизнью, или там смерть – это решение там, всех проблем. Ничего подобного, да, то есть умер, родился, начал с того места, где это самое, умер. Или, допустим, ну, то есть вот ровно, или вот долгая жизнь, значит, это какой-то, ну, какое-то однозначно благо. Конечно же, нет. Если долгая жизнь будет в страданиях, ну, знаете, вы прожили 100 лет, страдали, или 1000 лет страдали, то тут наоборот лучше, чем лучше покороче, да. То есть, когда начинаешь со всех сторон смотреть, акценты смещаются, и уже, с одной стороны, не столь веселишься долгой жизни, а больше думаешь о качестве этой жизни. Но когда и с качеством все хорошо, вот тогда да, тогда и количество может пойти в пользу, да. То есть и такое создается впечатление, что по этому пути личного опыта, приобретения знания, трансформации тонких структур, трансформации грубого тела и выход на, вероятно, совершенно какой-то новый уровень существования, возможно, в каких-то новых телах. Об этом вскользь, вот просто вот под завязку набиты все эти мифы, все эти легенды древности, там хлебом не корми, как рассказать, что там какие-то там, значит, а там либо небожители, либо какие-то апсары, там, либо еще кто-то такие вот. Они там сплошь и ряд. В древности они, ну, как, знаете, как на вокзале, понимаете, то туда приезжают, уезжают. То есть такая земля была перевалочным местом, местом цивилизации. Не знаю, насколько это все, конечно же, нуждается в осмыслении и проверке, но с точки зрения теоретической, в том смысле, что получение знания начинает вас трансформировать, чрезвычайно важная вещь. И вот, допустим, если брать открытую йогу, особенно русскоязычную открытую йогу, то вполне конкретно следующий шаг, вот он совершенно очевидный шаг, если угодно, эволюции. То есть это, этому знанию не, мы не должны дать потеряться. Это знание мы должны переносить дальше. Ну и, наконец, вполне конкретное практическое такое положение, что в первую очередь, как ни странно, этим знанием должны обладать женщины. Почему? А мужчины чего как? А исторический опыт показывает, что если мама что-то знает, будет знать, будут знать и дети. Папе всегда некогда, папа там через тернии к звездам что-то прорубает, значит, это самое. Новые космические трассы там, или еще что-то. Да? То есть получается, что в первую очередь, как ни странно, самое высшее образование должны получать женщины. То есть, юноши, я прошу прощения, да, мужиков в расход. Но это эволюционно на самом деле. По той простой причине, что если мама знает какое-то знание, ну, она тут же закладывает его с детства в детей. И фактически образование, полученное матерью, это не образование, полученное матерью, это образование, полученными детьми, а еще потом и внуками. Ну, что ж, бабушки потом, ну, помните, да, бабушки это самые такие еще, мамы такие, ну, как еще немножко такие нервные, а бабушки более... такие, знаете, это на все смотрят более философски, как водится. И поэтому вот об этом на самом деле все учителя и учительницы, значит, наши индийские братья и сестры говорили, что надо резко повысить статус женщины, что очень плохо в той же Индии. Вообще на Востоке очень плохо в отношении к женщинам. Очень-очень плохо. И это трагедия, это большая трагедия, собственно говоря, почему страны третьего мира являются странами третьего мира. Не потому, что там люди какие-то там ущербные, нет, просто там вся система заложена так, что женщинам не дают образования, не дают свободы. Но, правда, не так все хорошо, потому что, понимаете, если вы долго не давали женщине свободу, а потом вдруг дали, начинается такое, что ой-ой-ой, там за голову все начинают хвататься, поэтому боятся даже где-то давать свободу. Потому что ну, женщина по своей природе шакти, всеразрушимая, да, то есть, и она как-то так рассчитывает, что кто-то будет так присматривать, чтобы она там не разбушевалась совсем, а вот представьте, да, то есть. То есть это отдельная очень такая тяжелая на самом деле тема, которую замалчивают и делают еще хуже в том числе и женщинам. Но по сути дела от этого ничего не меняется до тех пор, пока женщины, пока уровень цивилизации, уровень страны, он определяется женщинами. Потому что женщины это дети и внуки. Дети и внуки, вне зависимости от какого пола, значит, это наше все, это наше будущее, и наша жизнь сейчас даже больше зависит не от нас с вами, а от того поколения, которое сейчас подрастает. Потому что все мы с вами состаримся, прежде чем уйти в самадхи, значит, и достичь высшего состояния в йоге, да, но а на наших детей, значит, соответственно, внуков, ляжет вся тяжесть нагрузки, и будут ли они к этому подготовлены или нет, будет определять, справятся они или нет, и, соответственно, блага всей нашей цивилизации на этом основаны. Поэтому я так вообще, знаете, как это, так, знаете, вот в рамках открытой йоги или там Маюма сделать еще, знаете, такое подразделение, знаете, как раньше были институты благородных девиц, понимаете, да? Потому что для женщин нужен особый подход, связанный с тем, что женщина по определению учитель, понимаете? По определению. Вот у тебя родилось мелкое вон там вон существо, там бегает, прыгает. Кто его учит? Ни в школе, ни в яслях, нигде. Женщина учит, да? То есть это то, о чем говорил и Вивекананда. Это, в общем-то, такая как бы мечта. Но она чисто, как вы видите, практическая. Здесь нет никакого, знаете, там вот некоторые там в священную войну впадают, что вот надо раскрепостить женщин, там пум-пурум, непонятно на чем основано. Нет, здесь под это очень серьезная теория. И даже не теория, а просто опытные факты. Так вот, знания, если, скажем, вообще в йоге считается, что самая лучшая карма – это родиться в семье и йога-йогини. Ты с самого детства попадаешь в поле этого знания и с самого детства приобретаешь, ну, то есть ты не тратишь время зря, ты не тратишь свои усилия понапрасну. Ты уже с самого раннего возраста знакомишься с какими-то, ну, как это, тебе... Как бы вот мы говорили о дважды рожденных. И, конечно же, идеал йоги в древности, как мы его читаем, что вот это первое и второе рождение давали и мама, и папа. Но потом что-то, как водится, произошло в древности с цивилизацией. И получалось так, что родители рождали одни, а второе рождение вроде как другие. Вот отсюда все вот эти вот разговоры о посвящении, что там надо где-то гуру искать, где-то там в 39-м царстве, в 39-м этом самом. И там долго-долго. Но если вы ковырнете еще немножко дальше назад, ну, проанализируете, как это было до этого, то там совпадало понятие мамы и папы и учителей. Потом оно, еще раз, оно потом разошлось по историческим каким-то причинам, не знаю, это отдельная тема, вообще много чего нуждается в осмыслении, в таком, некая такая логика развития событий, не только там под влиянием, как это, знаете, у марксистов в свое время было, экономических или там производственных возможностей, что вот, мол, где почему там на смену рабовладельческого строя пришло там капиталистическое общество, вот такая была теория Маркса, она до сих пор есть, все определяется эффективностью производства, что, ну, просто рабовладельский строй неэффективный, но он более эффективный, чем примитивное общество, где рабства не было. Почему? А зачем тебе рабы, лишние рты? Вот. То есть все как бы прогресс, но определялось это именно составляющей такой вот тупой экономической... В состоянии ли мы прокормить человечество и в состоянии ли они нам приносить, ну, это схема прибыли. Это, конечно же, рабочая, хороший подход, но, как видится, мне однобокий немножко. То есть здесь еще есть какие-то составляющие, которые говорят о том, что существуют некоторые стадии человечества, причем не обязательно, что человечество идет всегда по восходящей. Вот как раз теория йоги говорит, что очень часто мы имеем провалы. То есть золотой век, все было хорошо, потом бабах, значит, провал, темное царство. Или там Кали-юга, как в более поздних тантрических этих самых текстах. Ну, на самом деле, мы и в обычной истории это все видим. Прекрасная была античная цивилизация, там древние римляне, древние греки, там, несмотря на все свои недостатки, но были достижения в науке, в культуре и так далее. А потом бабах, там на 1000 лет провал, черное, темное средневековье, и варвары, полудикие, значит, эти люди, и вот развалины там каких-нибудь там дворцов, колонны стоят, какие-нибудь там эти скульптуры стоят красивые, а все вокруг вот, ну, совсем уж не похожи на тех людей, кто это создавали. И только лишь вот к там, 15 веку более-менее начали сравниваться по уровню, ну, по тем или иным уровням вот с античностью, понимаете, вот в чем дело. Поэтому, конечно же, здесь много о чем можно поразмышлять в плане истории, в плане сохранения знания. Но все равно акцент стоит на том, чтобы не дать ему исчезнуть, и хотя бы те крохи, которые до нас дожили, воплотить, осознать, не дать им потеряться. И в этом отношении я, конечно, поздравляю тех, кто сегодня сдает аксиоматику, йогу визуализации, потому что вот да, что называется, вы теперь начинаете, как это, как дважды рожденные, смотреть на мир уже более в осознанном, наконец-то пришли в сознание, да, то есть до этого было, учился, не приходя в сознание, да, наконец-то, да, хоть что-то будет такое выверенное для вас. Так, ну ладно, значит, я опять увлекся. Если есть какие-то вопросы, я прошу их задавать и на связи, кто у нас есть, там все прогрессивное человечество, потому что вы помните, да, экзамен по всему миру, и если кто-то что-то хочет спросить, самое время. А я воспользуюсь случаем, еще раз хочу прорекламировать все это действо, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы для всех желающих. Имеет смысл начинать изучать. Там, кстати сказать, там в открытом доступе выложена аксиоматика, так что вперед, вне зависимости, учитесь вы на преподавателя или не учитесь, познакомиться с этими разделами надо. Ну, наконец, если вы хотите изучать в кругу единомышленников это наследие, то, опять же, курсы по подготовке преподавателей йоги с возможностью преподавать в дальнейшем на русском и английском языке. Ну, в этом году уже, похоже, все, да, группа набралась или еще кто-то там подходит? Ну, вроде бы набралась, может быть, еще. Еще, да. Ну, обычно у нас в октябре группа начинается, но хвосты тянутся, иногда тянутся достаточно долго. Если в этом году не успели попасть, ну тогда ждите октября следующего года, но время зря не теряйте, начинайте самостоятельно изучать, потому как йога это дело осознанное, вы должны понять, насколько это, в общем-то, ваше. Поэтому еще раз, интернет-йога-курсы на, ну если на русском языке, это openyogaclass.com. Правда, там все уже, движки устарели, заниматься некогда. Если какие-то технические проблемы, обращайтесь к кураторам. Вообще такая традиция в открытой йоге. Не стесняйтесь. Если что-то пошло не так, тут же пишите кураторам, потому что у нас культ помощи живым людям. К сожалению, мы пользуемся всеми этими интернет-ресурсами не потому, что хотим, а потому, что это дань цивилизации, это действительно иногда экономит время, силы. Но если есть возможность сделать такую, как это, знаете, контакт человек-человек, то всегда это приоритет. Поэтому, если что-то не пошло, пишите кураторам, пусть вам назначат такого личного куратора. Никто не должен потеряться там, потому что, знаете, вот все эти волны бюрократические, я сам прекрасно понимаю, бюрократия нужна, без нее никуда не деться, но она иногда очень сильно отпугивает. Меня, допустим, в свое время очень сильно вся бюрократия отпугивала, но я стиснул зубы, пробился, вот. Но это тяжело, поэтому, если вам тяжело, просите себе наставника. Чего еще? А, ну и потом главное, это... Общайтесь с единомышленниками, посещайте наши ресурсы, форум. На форуме там обсуждение идет, на всяких наших социальных сетях. Ну и главное, физически присутствуйте на всех наших занятиях. Идут занятия физически. Помните, одно занятие физически стоит, там, не знаю, там сотни прослушанных лекций через YouTube. И, к сожалению, вот сейчас все так с упоением онлайн занимаются, но это тупиковая ветка цивилизации, мы с этим давно уже столкнулись. Вся онлайнщина, ее цель только лишь в одна, чтобы рано или поздно вы физически знали, где встретиться со своими единомышленниками. Если онлайн не переходит в офлайн, то проку, как вот наш опыт показывает, ну, очень мало, очень-очень мало. Вот поэтому мы проводим семинар. Кстати, семинар когда будет выездной? 25-27 февраля будет выездной семинар, вот можно там будет. Ну и самое главное, что, как говорится, вы в себе имеете решимость двигать это направление дальше, потому что, знаете, вот тоже, как давать рекламу? Как давать рекламу открытой йоги? Что мы только не делали, везде провал. Знаете, начинаешь рекламу. О, вы придете, значит, сейчас станете преподавателями на русском и английском и начнете там, значит, деньги лопатой грести в этих залах, да? Ну, как вы думаете, какой контингент приходит людей, которые в гробу видели йогу, им что йога, что, не знаю, что там, не знаю, подтягивание на канате, понимаете, да? Лишь бы за это платили. Желательно учиться поменьше, чтобы быстрее пойти заработать. Ты им говоришь, изучи аксиоматику, он тебе говорит, на кой хрен мне аксиоматика нужна, лучше научите меня это, в интернете лендинги делать, значит, такие, чтобы как можно больше охмурять этих доверчивых этих последователей, чтобы полные залы были. Ну, в общем, не работает. Начинаешь с другой стороны там упирать, что вот оно древнее какое-то наследие, таинственное, непонятное. Мракобесы прут. Да, тайную мантру, да, там, а когда эти самые инопланетяне нам дали это знание? Вот начинает там хоть стой, хоть падай, иной раз такие персонажи всплывают. Тоже не работает. В общем, что только не перебираешь, ну, вот какие только не перебираешь слова, и все не то. А видите, вот упаковка для йоги. С другой стороны, начинаешь упирать слишком сильно на научность. Ну, наука это действительно одна из самых красивых упаковок, наверное, для йоги. Не зря вот это мечта Викананды, а открытый йога-университет, обратите, не открытый йога-ашрам, а университет. Почему? Мечта Викананды, все самое лучшее с Востока взять и с Запада. То есть с Востока берем знания йоги, а с Запада упаковку. Знаете, как вот вода, ее же надо в что-то залить. Упаковка, конечно же, университетская, это единственное, что показало очень хорошую свою такую, ну, выживаемость и хорошие результаты, потому что надо работать над собой. И систематическое академическое знание, оно необходимо. Никакие вот эти вот поверхностные вещи, они, ну, вот не застраивают. Кстати, тоже вот еще одна такой перекос был, как это, йога, как, знаете, как какие-то культы бхакти, как какая-то религия и так далее, и так далее. Опять же, знаете, какой контингент приходит? Им в психушку, они в йогу идут, понимаете, да, то есть, ну, то есть, плохо, или какие-нибудь религиозные фанатики, да, мы сейчас здесь у вас Индию сделаем, так, где чалма, почему все без паранджи женщины, вот мы это, дать образование женщинам, а в Индии, вы знаете, да, что там даже в общественном транспорте есть, как это, есть места для людей, ну, и для всех, да. И для женщин, да, вот. Вот, знаете, и, ну, наиболее близко, конечно же, это наука. Ну, понимаете, у науки тоже перекос, потому что сейчас больше там ученые, ну, псевдо, в кавычках, псевдоученых развелось, которые больше думают, опять же, о заработке, они больше думают о каком-то там пиаре, хайпе. Только и слышишь там «ученые против этого» или «ученые за это», «ученые там за глобальное чего-нибудь там похолодание», да, или «ученые». Знаете, когда слышишь «ученые», сразу начинаешь уважать, и потом только доходит, что я просто сам из академической науки пришел, для меня это особенно, ну, как сказать, болезненно, потому что я примерно, не примерно, а четко знаю, что должно быть в науке, а чего не должно быть в науке. А обычный-то человек, он, как бы, знаете, ну, для него когда он слышит ученый, он сразу преклонение, что это вот все, это небожитель, он знает все. Вот, ну, я только могу, знаете, вот вспомнить, был такой нобелевский лауреат в области физики, Ландау, Лев Давыдович Ландау, он, значит, написал курс соответствующий, это один из высочайших физиков, но, правда, с таким, знаете, как немножко ядовитым, ну, не сказать ядовитым, таким, вот, знаете, характер есть такой, который может посмеяться. То есть он когда говорил, что вот, я, вот его можно применять, знаете, к науке, говорит, что говорит, вот жрецы науки, это что, те, кто жрут, что ли, от науки, жрецы науки, да? Или говорит, вот ученые, да, на что он отвечал, это коты бывают ученые, значит, а мы научные работники, понимаете, да? Поэтому если вы слышите там ученые, про, там, как эти, британские ученые про, бьют, значит, тревогу и против, вы всегда добавляете коты. Британские ученые-коты бьют тревогу, да, вот тогда все становится, ну, как бы так сказать, ближе. Но, тем не менее, наука истинная, она до сих пор существует, несмотря на всю эту коммерциализацию. Там же вопрос в деньгах. То есть, знаете, вот развалили СССР, ругаются, что вот там плохой был СССР. Но какой бы ни был плохой СССР, наука финансировалась государством. И ну, истинные ученые ну, могли спокойно заниматься своим делом. А в современном мире финансированием непонятно кто и непонятно на каких принципах занимается. Поэтому возникают такие огромные прослойки всякого рода, ну, будем вещи называть своими именами, пройдох от науки, которые, собственно, не столько там занимаются наукой, сколько способом там... получение финансирования, раздувание каких-то несуществующих проблем или существующих. Ну, в общем, там своя огромная тоже проблема. Наука с этим, конечно, сейчас борется с трудом. И поэтому, вот чтобы мы, когда йогу упаковываем хотя бы в наиболее близко к научным знаниям, опять же, не переняли весь негатив из науки. И на самом деле, как вот у Ивана Ефремова, это «На лезвие бритвы», «Лезвие бритвы» произведение, вот тоже йога – это постоянное балансирование на лезвие бритвы, потому что то в религию все скатываются, в сектантство, то действительно в такую наукообразность, но, по сути дела, заработок денег. То в какую-то эзотерщину мрачнейшую, правда, в плохую, да, то еще куда-то, вот это вот да, то в заработок, ну, конечно, самое, конечно, печальное, это финансовая составляющая, потому что когда идут в преподаватели йоги только для того, чтобы зарабатывать деньги. Причем людям совершенно все равно. Это, конечно, убивает на раз. На раз все. Но, с другой стороны, не преподавать ведь нельзя. Собственно, вот в открытой йоге почему? Мы вынуждены готовить преподавателей не потому, что это какая-то самоцель, а просто, а как передавать йогу дальше? И так что, ну, вы уже сейчас аксиоматику прошли, ничего, скоро старшими станете, кто-то из вас в магистратуру пойдет, потом в аспирантуру, вот это вот вся на вас навалится потом головная боль, как сохранять наши знания. Еще раз, друзья, все победы открытой йоги – это наши поражения, но такие поражения, после которых мы выжили. А у вас будут свои. И надеюсь, вы тоже будете выживать. Вот так вот идет дальше. Знаете, это передача знания из тысячелетия в тысячелетие. И надеюсь, что как это, не делайте наших ошибок, совершайте свои. А народ же не хочет учиться. Я ему говорю, изучая ошибки прошлого. Да куда мне изучать ошибки прошлого? Я свои не успеваю сделать. С прошлого еще изучать. Я говорю, да, конечно, повторяются. Не-не-не. Не пойдет. Так, шутки. Но вопросы есть. Давайте мы, если есть что-нибудь на связи или в зале. Прошу вас. Связи нет, но у меня есть. Да, пожалуйста. Так, еще раз реклама openyogaclass.com. Начинаем изучать. А я Вадим Open Yoga. Ага. Вопрос такой. Вы упомянули о взлетах и падениях цивилизации, да, эволюции. Можно как-то эту тему раскрыть в плане аксиоматики? То есть, почему это происходит вообще? И какой на данный момент времени, на ваш взгляд, этап идет? Ну, знаете, есть несколько способов попытки объяснить, почему вот эти провалы ужасные. Иногда совершенно объяснения такие, как бы сказать, неполиткорректные звучат, что, ну, как вот обычно происходит. Вот у вас есть общество. Любое общество, оно живет вместе, но кто-то более ответственный, кто-то стремится к познанию, кто-то так-сяк, кто-то совсем ничего. Ну, в общем, грубо говоря, балласт общества. Это есть везде. Есть где-то герои, есть где-то бескорыстные двигатели прогресса, где есть, знаете, эти тунеядцы и прочие асоциальные элементы, которые паразитируют на теле общества. Ну, их жалко. Уже помню, в советские годы все их перевоспитывали, там пытались, значит, как-то... Ну, это в любом, кстати сказать, в любом сообществе. И вот представьте, есть ужасные условия существования в виде климата, голода, эпидемии и так далее. Да? Ну, вот, к примеру, всех шокируют, когда они приезжают в Индию, они видят гигантское количество, вот, ну, будем называть своими именами, вещей, асоциальных элементов, бомжей. Они на улицах везде там спят. Ну, в общем, достаточно мрачная картина, это всех шокирует. А я вот прекрасно понимаю, что в Сибири такое невозможно было. Одна ночь мороза, и все умерли, потому что все замерзли. И то есть, как бы, допустим, климат накладывает свои ограничения. Ну, ты тунеядец, там, алкоголик этот самый, как его, ну, знаете, вот этот асоциальный элемент. Ты долго просто не выживаешь. Напился и замерз. Ну, а представьте, теперь добрые люди начали строить ночлежки, отогревать их. Понятно, что естественным образом они... Ну, жалко, жалко. Но обратная сторона жалости – это то, что баланс рушится. Аналогичная ситуация и с технологиями. Вот раньше, чтобы там прокормить одного человека, надо было пахать землю, выращивать урожай и прочее, прочее. Ну вот пришла наука, дала там современные удобрения, там трактор. И один человек может прокормить большое количество других. Им, собственно, работать не надо. Еда есть. Она как-то перераспределяется, справедливо, несправедливо и так далее, и так далее. Но, грубо говоря, начинается такой, как это иногда говорят, рост низших каст и людей вне каст. А еще более мрачная такая картина – это рост, знаете, иногда такие злые языки говорят, это рост биомасс, пожирающий все на своем пути. И это, к сожалению, бич. Бич. Потому что рождаются люди, у которых нет будущего. Потому что, ну, невозможно с такой скоростью дать им образование. Ну, должна быть вся вот эта вот... А если еще учесть, что на обретение знания требуются гигантские усилия не только со стороны окружающих людей, но еще сам человек должен себя заставлять. А он говорит, а что, я родился, все, я свободен. Он даже не понимает, что его бы на свете не было, если бы, скажем, за столетие или за два до этого ученые не разработали там какую-то новую технологию. И вот получается, что иногда благо оборачивается самым страшным последствия. Почему, опять же, вот я сегодня цитировал Ивана Ефремова, во всех его произведениях очень красиво описаны эти сценарии. Вот, ну, одно из самых таких мрачных произведений, но очень близких по существу, это произведение «Час быка». Пожалуй, последнее, да, по-моему, его произведение. У него, кстати, большие были проблемы с КГБ из-за этого произведения, да, вплоть до того, что после его смерти у него дома обыск сделали. Можете себе представить? Причем там такие анекдотичные случаи, это уже по описанию, что, значит, там эти оперуполномоченный или кто там, я не знаю, значит, эти КГБшники делают у него обыск, говорят, о, смотрите, а я его читала, вчера читала, сегодня у него обыск делаю. Вообще веселье, да, советской власти. Так вот, очень ярко он описывает, поэтому вот «Час быка» такое произведение, «Лезвие бритвы». Кстати, надо вот, у нас даже вот призовой фонд, вот, кстати, от меня, лучшим студентам, мы специально этого скупаем всего Ефремова, да, чтобы награждать. Так, вот продумать от меня лично это, как это, за... да, значит, ну это, конечно, одно из предположений, мы, мир очень сложный, многообразный, но оно вполне себе, с одной стороны, хотя бы что-то описать может, вот почему, да. Вообще очень-очень поучительно изучать историю. Народ не изучает историю, кажется, ну, скучно там и так далее. А вот, допустим, римская цивилизация грохнулась. Под натиском чего? Под натиском каких сил? Или там, знаете, этот Илон Маск запустил в космос, тоже, конечно, тот еще товарищ, запустил автомобиль в космос. Лет 5 назад, не знаю, вы видели, не видели. То есть испытывал новую ракету, нужен был балласт, не знал, что запустить, взял туда автомобиль, поместил, запустил, что типа, ну, по космосу летит, значит, автомобиль. А куда-то там поместил книжку Айзека Азимова, это писатель-фантаст, химик на самом деле, вообще один из умнейших людей, очень актуальный у него про науку статьи. Вот он, там у него есть... такое фантастическое произведение про психоисторию. Он это как бы подавал как психоистория, что вот эти вот закономерности, почему что-то возникает, достигает своего могущества, а потом скатывается в упадок, и можно ли что-то этому противопоставить. И вообще читается на ура, и очень полно смысла. Ну, знаете, сейчас никто читать уже не умеет. Я вот, знаете, что я в Ютьюбе нашел начитанный вариант, можете найти. У «Основания», по-моему, еще там много у него этих произведений. Конечно, можно с этой стороны рассматривать о каких-то других невидимых причинах, причинах становления, взлета и падения. И поэтому... В этом отношении мне вот что всегда поражало, что знание йоги, оно очень актуально на сегодняшний день. И очень обидно, когда, опять же, вот мракобесы там пытаются из Индии к нам притащить всякий мусор под маской, под, ну, под видом йоги вместо истинной йоги. Там есть попытки, ответы на эти вопросы. Ну ладно, еще у кого чего, давайте, вопросы на связи. Только не говорите, что у вас нет вопросов по аксиоматике, да, или по йоги-визуализации, этого быть не может. Все призадумались. Нет, ладно, я шучу, нет, вы, конечно же, в рамках, нет, вы должны сейчас готовиться к экзамену, и вопросов может быть сколько угодно, это ваше светлое будущее, вы помните, да, в конце концов, вы будете приумножать знания, переоткрывать много еще чего неизвестно, а вам сейчас надо знать аксиоматику в рамках того, чтобы сдать экзамен, больше не надо. Да? А то вы мне сейчас задаете вопросы, что, знаете. Так, ну что, время, да? Если на связи нет, время, все, ура, поздравляю, ура, исполняем гаудамус. Вместе с Гаятри мантрой и начинаем сдачу. Я, кстати, нашел.